Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 414. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. Обратите внимание, что нам необходимо слушать, что и как говорит Иисус, если хотим, чтобы Он услышал нас, что и как мы говорим Ему. Если мы не слышим Христа, то и Он не услышит нас. Лишь в той мере, как мы слушаем Его, и Он услышит нас. Кроме того, услышанное нами должно войти в нас, жить в нас, пребывать в нашем внутреннем человеке, как сила и власть. Нам необходимо принять истину, которой учил Иисус, те заповеди, которые Он даровал нам, а также движение Духа Его Святого в нас. В противном случае у нас не будет никаких сил у престола благодати. Какое же безграничное поле преимуществ открывается для нас, если мы примем слова нашего Господа и если они пребудут в нас? Нам необходимо проявлять свою волю в молитве, потому что мы подчинили уже свою волю повелению Господа. Только таким образом мы можем оказаться такими мужами Божиими, как Илия, и научимся пользоваться ключами к Нему и закрывать или открывать облака благословений. Такой человек стоит тысячи обыкновенных христиан. Желаем ли мы поэтому пребывать в смирении и ходатайствовать за церковь и мир, получая от Господа просимое? То, что желаем, тогда ухо свое нам необходимо преклонить к голосу возлюбленного, а слова его хранить и тщательно повиноваться им. Тот, кто хочет молиться самым действенным образом, должен прилежно слушать.